Лишь изредка на удобных местах под защитой скальных утесов появляются травянистые островки, каждый не более нескольких десятков квадратных метров, а между ними целые моря мертвого камня. Среди разнотравья встречаются и ярко цветущие растения, например, иван-чай, образующий красно-фиолетовые пятна или голубая живокость. О высокогорном характере ряда растений говорят даже их латинские названия – крупка, тибетская крупка, кашмирская и другие. Такой же ландшафт сохраняется и вокруг нашего базового лагеря у конца ледника на высоте 3850 метров. Верхний участок долины выше 3800 метров представляет собой ледниковое высокогорье. Нижняя часть ледника почти полностью погребена под слоем каменных обломков и крупных скальных блоков. Издали ледник кажется широкой и плоской дорогой, но вступив на него, попадаешь в лабиринт из льда и валунов. Надо внимательно следить за ориентирами, особенно при плохой видимости, иначе ледник может стать для нас настоящей ловушкой. Скальные глыбы на подпорках из неуспевшего растаять льда выглядят как гигантские грибы. Иногда достаточно легкого толчка, и каменная шапка летит вниз. В других местах из каменных блоков образовались мосты через трещины в леднике, где в глубине шумит водный поток. На поверхности ледника резкие различия в температуре, и не только в дневное и ночное время, но и в солнечные дни, на освещенных и затененных участках. В такие ясные дни, когда мы могли продвигаться по леднику в одних рубахах, нас даже атаковали след неазиатского высокогорного типа. Под склоном главного хребта, гребень которого проходит на высоте примерно 6000 метров, долина, а с ней и ледник, разветвляются. Западная ветвь простирается до точки, где, согласно нашей схеме, должен быть массив Лунг-Хо. Восточная ветвь ледника стекает с широкого седла Анушах в главном хребте, через которое можно перевалить на юг, в пакистанскую часть восточного Гиндукуша. Южнее обоих плеч ледника находится соответственная стена гор, обращенная к нам своим северным обледенелым фасадом, над которым громоздятся внушительные массивы льда, скалы и стройные пирамиды пиков. От склонов пирамид ответвляются короткие и невероятно крутые гребни. Это пока еще безымянный мир, в который до сих пор не ступала нога человека. Жители поселков Ишмурх, Хандут и Калайи-Панжа никогда сюда не доходили. С их полей и пастбищ просматриваются лишь отдельные фрагменты ледникового высокогорья, и поскольку оно не оказывает видимого влияния на урожай ячменя и на рост ягнят, его вершины остаются никак не названными. Европейцы же, одержимые страстью все поименовать, начертить, записать, занести в каталог, входят в этот край впервые. Мы оказываемся лицом к лицу с проблемой, как ориентироваться и как договариваться между собой, когда ничто в окружающем нас мире не имеет названия. Кроме того, мы находимся в гораздо более сложных топографических условиях, чем обычная экспедиция, цель которой одна определенная вершина, а промежуточные лагеря достаточно обозначить просто порядковыми номерами. Оказавшись ввиду нашей заветной мечты вершины Лунг-Хо, бледневшей на юго-западе, мы одновременно захвачены зрелищем многих других белоснежных великанов, сверкающих в темно-синем небе над долиной Ишмурх. И ни об одном из них альпинисты не имеют никакого представления. Вот где неограниченная возможность выбирать, ставить новые цели и прокладывать новые пути. В базовом лагере ведутся долгие, взволнованные дискуссии. Они продолжаются и в эфире с помощью наших транзисторных радиостанций между отдельными разведывательными группами. Тут нужно выражаться точно и лаконично. На длинное описание пути и места нет времени. И словно грибы после теплого дождя рождаются новые географические названия. рождаются